Глава 13. «И было после того. У Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид Фамарь и дом сказать: «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди, и сказал Амнон Фамаре: «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал: «Иди ложись со мною, сестра моя». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «Ну, по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобой?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его и не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвил. Один только Амнон умер». Ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел, «Вот, много народа идет по дороге, по скату горы». Тогда Иоаннадав сказал царю: «Это идут сыновья царские, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона.